Глава 135. Джек выскочил из помещения и понесся по коридору, все еще чувствуя на себе внимание этих жутких призрачных существ. Да, он узнал их, пусть и едва разглядел, но все же узнал. Попал или нет? Едва ли, только патроны зря истратил. Заскочив за угол, Джек бросил взгляд на показатель магазина. Всего 5 карандашей. Но хорошо, хоть снайпера снял. Оставалось надеяться, что не слишком поздно. «Стэнтон, сукин ты сын! Ты все-таки подчистил крышу. Спасибо, приятель. Спускайся к своей машине. Мы уже почти на пороге». «А Тедди с Петером?» «Живы твои, Тедди с Петером. Правда, одному из них задницу подпалили. Но, может, поменьше жрать будет. Все, беги к роботу». Джек так и поступил, и к моменту появления в вестибюле туда же со скрежетом и шумом вломился Грей Хирша с дымящейся шкурой и автоматическими пушками наготове. Джек выскочил на середину помещения, чтобы Хирш сразу узнал его и не врезал из автоматики. Лейтенант его заметил, робот остановился, и кабина опустилась до самого пола. Пилот выбрался наружу и вытер рукавом раскрасневшееся лицо. «Ну, Джек, это была еще та прогулка», — сообщил он. «Но ты же цел, и машина вроде в порядке». «Вроде, Джек, вроде. Ты б видел, какими куглями стреляли эти мерзавцы. Бетон горел, раскаляясь до бела. Представляешь?» Тед так эмоционально передавал это жестикуляцией, что Джек не мог не поверить. Да и выглядел лейтенант Хирш соответственно. «А что там с обжорой? Ты не слышал?» Полковник глумился, говорил, что ему поджарили задницу. «Кому?» «Видимо, Петеру». «Наш полковник немного козел». «Мне нечего тебе возразить, Тедди». Послышался грохот падающих обломков, и Джек с Хиршем сквозь стеклянную дверь павильона увидели закопченную машину Шойбле. Не найдя выхода из тоннеля, он разбил из гаусса ближайшую к башне стену. «Петер, ты в порядке?» – спросил по радио Джек. «Да жив пока», – пробубнил Шойбле. «Я уж думал, вы без меня срулили». Не останавливаясь, он вынес Грэем стеклянные двери, должно быть, не заметив также и входа в павильон. А следом за ним, то и дело оглядываясь, в вестибюль вбежал Веллингтон и замахал руками. «Все, ребята, времени больше не осталось. Давайте за мной. Ломайте стены и двери. Времени совсем не осталось». И сделав это сообщение, Веллингтон прошмыгнул под лестницу и исчез за узкой фанерной дверцей. Но не успела она полностью закрыться, как Джек с Хиршем оказались в кабинах. Лейтенант свернул пушки под манипуляторы и, взяв небольшой разгон, врезался в дверной проем, разбив непрочную стену, и оказался в просторном помещении. Но это все еще не был нужный им ангар. Джек последовал за коллегой, но заметил промелькнувших у дальней стены на раздулов, которые укрылись за штабелем из ящиков. «Где полковник?» – недовольным голосом поинтересовался Шойбле, выводя машину через пролом. «Я на противоположной стороне, сержант, возле двери, видишь?» В этот момент Джек дал очередь по ящикам, и от них полетели щепки. «Бей, капрал, не бойся, там запасные железки!» Подбодрил его Веллингтон, потом распахнул дверь на улицу, и внутрь влетело несколько пуль. Они срикошетили от бетонного поля и врезались в стену, разбив плитки навесной штукатурки. «Который ангар наш?» – спросил Хирш, разворачивая автоматические пушки. «Левый крайний, у бетонного забора. Твое дело прорваться к нему и прикрыть меня, а то ведь подстрелят мерзавцы». «Петер, возьми его на аварийный крюк», – скомандовал Хирш, и в этот момент Джек дал пару очередей, достав противника за неплотным штабелем. Шойбле выбросил Веллингтону веревочную петлю, опустил кабину, и полковник с сознанием дела прицепил ее на аварийный крюк. Потом просунул в петлю ноги и крикнул. «Готово!» Шойбле поднял кабину, и полковник закачался как маятник. Но это было лучше, чем бежать через двор под огнем с крыш. Хирш вышиб еще одни ворота и, выскочив на открытое место, сделал несколько пристрелочных очередей по конькам крыш. За ним вышел Грей Шойбле и стал пятиться к дальнему ангару, прикрывая корпусом Веллингтона. «А я думал, будет проще», – подумал Джек, срезав очередью выскочившего автоматчика. Штурм всегда был делом нелегким, но такого ожесточенного сопротивления за периметром Джек не ожидал. И что означало оброненное Веллингтоном «времени больше нет». К гарнизону подходит помощь или закрывается навигационное окно, в которое нужно проскочить во что бы то ни стало. Дав по ящикам еще одну очередь, Джек вывел Таргар в пролом и припустил к линии ангаров, чтобы стать недостижимым для огня снайперов. Его бросок был замечен, и по бетону защелкали бронебойные пули крупного калибра, а потом с большим запозданием рванула граната. Утащив за собой внимание стрелков, Джек позволил Хиршу точнее определить их позиции, и арт-автоматы Грея стали адресно бить по засеченным целям, отчего беспорядочное бегство отряда превратилось в планомерный отход. Достигнув линии ангаров, Джек пустил машину приставным шагом вдоль стены и начал методично обстреливать позиции противника, которые множились с пугающей скоростью. Вентиляционные камеры, крыши, окна, распределительные щиты. Отовсюду велся огонь по отходившим роботам. Если бы вооружение у противника было потяжелее, отряду бы не поздоровилось. Когда пятившийся Грей Шойбле почти добрался до крайнего ангара, из склада в 20 шагах перед Джеком, выбив ворота, выскочил легкий танк. Он крутанулся на бетонке, буксуя гусеницами, и неприцельно выстрелил из пушки, угодив в бетонный забор. Джек не успел еще испугаться, как Шойбле разрядил гаусс точно в башню, которая брызнула расплавленным металлом, а потом сдетонировал боезапас. Взрыв был такой силы, что Таргар припечатало к стене, и Джек на какое-то время потерялся во времени. Все заволокло черным дымом, а в эфире затрещали помехи. «Джек, ты там как?» «В порядке, Тедди. Даже компьютер не заглючил». «Эй, бойцы, давайте скорее. Мы вас ждать не собираемся». Хрипло прокричал Веллингтон, и Джек с Хиршем, сделав напоследок по паре очередей, заскочили в ангар через взломанные ворота, прямо к грузовому трюму приземистого челнока, в котором уже устраивался подпаленный Грей Шойбле. «Я так понимаю, времени на крепеж у нас нет?» – спросил Хирш, и ответом ему был хлопок двигателей, которые запустил Веллингтон. «В навалку, комрады!» – прокричал Шойбле, укладывая робота на спину. «Полковник обещал резко не тормозить». «Ну да, иначе твой Грей окажется в кабине». Укладывать роботов было делом привычным и заняло не более полминуты. Двигатели судна прибавили оборотов, и створки трюма стали быстро закрываться. Но еще до того, как они сомкнулись, Джек увидел промелькнувший в небе корабль с растопыренными стволами орудий. Кажется, это его боялся Веллингтон, и потому так спешил. «Ты видел это?» – прокричал Хирш, и Джек кивнул. «Еще вопрос. А как мы будем взлетать? Ведь над нами толстые балки». И снова ответом на вопрос стали действия Веллингтона. Огромный челнок приподнялся на строях двигателей и заскользил вперед. «Таранить стену будет?» – спросил Джек, хватаясь за Хирша, а тот за Шойбле. Но из-за шума его поняли только по губам. Рев двигателей достиг предела, и бежать к стенке трюма времени не было. Последовал удар, от которого роботы заскользили вперед. Но тут стена ангара рухнула, и часть ее конструкций ударила по обшивке челнока. Впрочем, повреждений челнок не получил, и, оказавшись на свободе, начал стремительно набирать высоту. Нос корабля задрался, и роботы стали сползать к корме. «Да что ж он делает?» – воскликнул Джек, глядя на скатывающихся Греев. «Смотрите!» – махнул рукой Шойбле, добравшись до небольшого иллюминатора. «Смотрите, что творится-то!» Коллеги тотчас перебежали к нему, и Джек больно ударился о переборку. Однако то, что он увидел, заставило забыть о боли. Снизу к челноку тянулись трассеры реактивных снарядов, которые выпускал тот самый корабль. Несколько снарядов ударили в корму, но как-то глухо. Видимо, угодили в защиту. Веллингтон заложил вираж и отстрелил пару ракет, которые потянулись в сторону преследователя. И теперь уже ему пришлось отчаянно маневрировать, чтобы уйти от удара. Однако тщетно. Две ярких вспышки обозначили место встречи, и обломки преследователя полетели вниз, примерно туда, где с территории форта поднимался дым от горящих зданий.